и мне поверим, пусть на тебя походу прет. Парень, сделай как ты паузу. Ich versteh dich nicht, oh Mann, ich will nach Hause. Чтобы тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на грудь принять. Чтобы тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на грудь принять. Komm, setz dich in mein Freund, wir trinken ein Weizen. Mit ner Bockwurst und Sauerkraut, ey, das soll was heißen. Ich deck den Tisch und die Hunde werde ich schmeißen. Dieter Hans und Wolfgang, falls du fragst, wie wir wohl heißen. Weißt du noch in der Uni letzte Woche Literatur? Ich gab denen Kuli und du fragtest mich dann nur, ob ich dein Modell bewerten kann, es steht im Flur. Und du warst auch falsch, wolltest in Architektur. Ich habe mich amüsiert, ich fand's unterhaltsam. Was bist du denn bloß so ernst? Ich find's für dich ratsam. Noch ein Shoppen zu trinken, du brauchst nicht aufzustehen, als würdest du nur die deutsche Sprache nicht verstehen. Ich habe das seltsame Gefühl, du bist kein Deutscher. Du stellst meine Autorität in Frage, mein Freund, Wahl. Ist das so intellektuell für dich, dann sag ja. Ты меня грузишь, непонятно мне тебя, бля. Чтобы тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на грудь принять. Чтоб мне тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на грудь принять. Falls du Hunger haben solltest, dann sag mir doch einfach ja. Что я даю, то трезвый, посмотри ты на себя. Что ты тут у сердца, ну-ка наливай мне быстро. Du hast Hunger, komm wir fahren doch einfach ins Bistro. Чё ты повторяешь всё, ты походу болен? Ach, du willst nicht essen, du willst dann doch lieber bohlen. Also mach dich fertig und wir trinken aus das Glas. Чё ты меня дразнишь, я страх щёлкну тебе в глаз. Wir haben viel getrunken, ich würd lieben gern die Bahn nehmen. Ты на кого наехал, парень, сам ты геебанный. Я думал, ты окей, у тебя с парнями секс. Gute Idee, wir nehmen die Bahn Nummer 6. Warte kurz, ich hol meine Freundin, die Svenja. Чё ты отзываешься, сам ты свинья. Ich hol mir noch ein Diesel, ich. Чё ты, парень, дизелишь? Willst du noch ne Vodka? Vodka? Vodka! Чтобы тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на грудь принять. Чтоб мне тебя понять, мне не обязательно быть немцем, и вообще не надо мне немецкий знать. Чтоб тебя понять, надо нам бутылку водки, два стакана закусона и на